Он вошел в зал, где Валерия уже 2 часа ожидала его. Она услышала слова доктора Густава. «Если вы хотите поговорить с ней наедине, то пожалуйста». Дрожа от страха, Валерия вообразила, что операция не удалась. Взглянув на ее бледное, напряженное лицо, Циммерман успокаивающе улыбнулся. «Операция прошла удачно». «Удачно», — объявил он. «Но не делайте такого испуганного лица. Мне очень жаль, что она так долго продолжалась». Он сел рядом с Валерией. «Я не хочу утомлять вас всяческими деталями, но через несколько недель ваш муж будет совершенно здоров. У него кое-что давило на мозги, и мы это удалили. Это надо было сделать уже давно, так как он доставил вам достаточно уже забот и хлопот». Валерия глубоко вздохнула. «Вы в самом деле думаете, что Крис теперь будет совсем нормальным?» «Да. Через 2 недели он уже сможет выйти из клиники. И после этого вам было бы лучше всего побыть некоторое время вдвоем. Отправляйтесь в морское путешествие или во французскую ривьеру. Вам обоим нужно будет снова как следует узнать друг друга. Когда вы возвратитесь, то все уже будет забыто, и вы начнете новую жизнь». «И вы совершенно уверены в том, что он больше не будет способен на насилие?» Циммерман улыбнулся. Он выглядел весьма самоуверенным. «Я могу понять ваш вопрос. Вы боитесь. Конечно, это было для вас ужасным испытанием. Но все это происходило только из-за давления на мозг. И теперь это препятствие устранено. Нет-нет, вам больше не следует бояться». Валерия подумала о залитом кровью пиджаке, от которого пепел уже давно рассеялся по ветру. «Больше не бояться». Она теперь знала, что это Крис убил ту женщину. И даже уверенность в том, что он теперь освободился от такой продолжительной своей болезни, не даст ей спокойствия и уверенности в том, что в один прекрасный день он не узнает правды. «Больше не бояться». Циммерман поднялся. «Мне нужно успеть на мой самолет. Я могу только добавить немного терпения, и все будет в порядке. Через 2 недели все это пройдет, и он снова будет совершенно нормален. Завидую вам, миссис Бурнетт. Возможность начать новую жизнь — это ведь большое событие». Он ушел. И когда Валерия собралась выйти из зала, к ней подошел доктор Густав. «Ну, миссис Бурнетт, вы счастливы? Послезавтра вы сможете навестить своего мужа». Доктор Циммерман очень доволен ходом операции. «Вы можете спокойно смотреть в будущее». Но что-то в его манере говорить заставило Валерию с тревогой посмотреть на него. «Доктор Циммерман уверял меня, что Крис будет совсем нормальным», — сказала она. «Давление. Доктор Циммерман всегда чересчур оптимистичен», — тихо ответил врач. «Я же, напротив, всегда радуюсь, когда излечивается хотя бы 30% случаев. Итак, вам придется подождать 2 недели. Многое зависит и от самого пациента.